Глава 10. Гидра. Чрево зверя. Время покажет. Тело, когда-то принадлежащее Ятире, продолжало двигаться навстречу тысяче сынов, поддерживаемое черными щупальцами. В его глазах мерцала абсолютная чернота, словно за ними открылось царство вечной ночи. Магнус обнажил свой изогнутый меч, и Ариман ощутил его неимоверную силу. Вокс раскалывался от фенрисийских проклятий и протяжных виршей исчислений, но Ариман слышал только вкрадчивый шепот, всплывающий из черной массы в яме. «Магнус! Магнус!» Он вроде бы повторял имя примарха, но сказать наверняка было невозможно. Магнус Красный сделал шаг навстречу Ятире и сразу же напрягло щупальце, обвивавшее шею Акхору. На лице вождя набухли вены. На побледневшей коже стали заметны натертые маской мозоли. Лицо вождя было резким, с широко распахнутыми глазами, массивными бровями и высоким лбом, что предполагало хорошую защиту мозга костями черепа. Ариман вдруг вспомнил, что ни разу не видел без маски ни одного Акхору, даже ребенка. Тем временем щупальца, спускавшиеся с купола, тянулись к Астартес. Ариман решительно вытащил пистолет и крепче сжал посох Хеку. «Если они подойдут слишком близко, уничтожайте их», — приказал он. В пещере загудели активированные цепные мечи. Тело Ятири висело совсем близко к Магнусу, и Ариман непроизвольно напряг палец на спусковом крючке. От остатков вождя веяло колоссальной силой. Но эти волны, что ощущал Ариман, были лишь ничтожной долей энергии, которая просачивалась из недр мира. «Мой лорд!» – тревожно окликнул он примарха тысячи сынов. «Я знаю», – произнес Магнус, – «я могу с этим справиться. Все это мне уже знакомо». Рядом с Ариманом шевельнулся Утизар. Его хека ожила всплесками внутренней энергии. Лицо Утизара под шлемом не было видно, но весь его облик и каждое движение – выдавали колоссальное напряжение. Одним глазом Ариман наблюдал за Магнусом, а другим следил за опускающимися ложноножками. Они переливались совершенно неестественным, маслянистым блеском, и казалось, что их действия направляются чудовищным разумом. «Мой лорд!» — снова окликнул он примарха. «Какие будут приказания?» Магнус смотрел на труп Ятири и ничего не ответил. Ариман ощутил возникшее между ними столкновение двух потоков энергии и сильнейшее напряжение в борьбе за превосходство. Развернулась безмолвная битва душ, и он ничем не мог помочь своему примарху. А затем произошли сразу два события. Тело Ятири неожиданно рванулось вперед, и его руки сомкнулись вокруг Магнуса в ужасающей пародии на братские объятия. Черные, змееподобные щупальца, свисающие с потолка, атаковали Астартес. Ариман открыл огонь при первых же признаках движения. Пещера наполнилась оглушительным грохотом болтеров. Загремели взрывы, замелькали прерывистые вспышки выстрелов. Щупальца взрывались от любого попадания, и броня воинов быстро покрылась брызгами черного ихора. Но их было слишком много, и на месте одного уничтоженного противника вырастало несколько других. Четырьмя прицельными очередями Ариман опустошил обойму пистолета. Он ощущал рядом присутствие Утизара, и телепат, вынужденный вступить в сражение, полагался не на боевой опыт, а на мускульную память. Сокрушительное давление чужой силы, ищущей лазейку в его мозг, было почти непереносимым. И Ариман даже не мог себе представить, как справляется с такой атакой телепат. «Они прибывают!» – закричал Утизар. «Как щупальца лернейской гидры!» – добавил Ариман между двумя взмахами посоха. Каждый раз, когда болт попадал в цель, щупальце взрывалось потоками тягучей черной крови, которая затем испарялась с громким шипением. Эти существа были непрочными, но грозили задавить своим количеством. Черные блестящие жгуты уже обвивались вокруг Аримана, словно кольца удава. Он высвободил контролируемую порцию энергии, и щупальца упали с тела. Но тотчас навстречу устремились следующие. Посох Хека вновь пришел в движение. Его медные и золотые полосы полыхнули огнем. Утизар отступил на шаг, и Ариман, зная, что должно произойти, усилил мысленную защиту. Вокруг Утизара вздулась невидимая волна эфирной энергии и с пронзительным визгом прокатилась по пещере, словно ударная волна от мелтобомбы. Для космических волков она была беззвучной, но большая часть щупалец вокруг них превратилась в черный туман, а остальные отпрянули, почуяв силу, внушавшую им опасения. Утизар уронил голову на грудь, рухнул на колени, а из стыков его доспехов просочились слабые струйки эфирного сияния. На несколько мгновений Утизар освободил от врагов достаточно обширное пространство, и Ариман устремился к тому месту, где он в последний раз видел Магнуса. Тело примарха продолжало оставаться в отвратительных объятиях Якири, и почти все уже было закрыто массой извивающихся щупалец. И с каждым мгновением их становилось все больше и больше. «Вперед!» — крикнул ему Утизар, и Ариман увидел, насколько последний залп истощил силы телепата. Осуществить такой мощный удар, не переставая отбиваться от противников, было сродни чуду. Ариман рванулся вперед, хотя из ямы поднимались все новые и новые щупальца, загораживающие ему путь к примарху. Перед ним встала черная стена извивающихся тел, и посох прорубался сквозь них, словно сквозь высокую траву. Бесконечная масса щупалец выплеснулась из впадины, подталкиваемая зараженной силой, извратившей энергию Великого океана. Сила Аримана и его товарищей оказалась губительной для этих существ, и чистое пламя эфира мгновенно разрушало оскверненную массу. Космические волки сражались с неослабевающей яростью. Их клинки безостановочно рубили и кололи сотни врагов, а болтеры гремели не переставая. Но противников перед ними было неизмеримо больше, а силой эфира волки не обладали. Ариман видел, как сотни щупалец подняли в воздух одного из космических волков, и под их чудовищным нажимом доспех прогнулся. Астартес продолжал стрелять, но керамид с громким треском сломался, и из разорванного тела хлынула кровь. И все же воин продолжал стрелять, пока не скрылся в кишащей массе в центре впадины. Ариману пришлось прибегнуть к эфирным чувствам, и он сразу ощутил могучее клубящееся поле Магнуса. «Примарх!» — крикнул Ариман, заглядывая в яму с кишащей массой. Магнус и Якири сплелись, словно любовники. Уже достигли самого центра впадины, и щупальца увлекали их вниз. Вот чернота уже сомкнулась вокруг Магнуса, и он исчез.